Впрочем, мистер Одл был моим лучшим другом, а вы можете оказаться хотя бы в половину достойным того, о чем гласит молва. Так вот, в тот уикенд я остался дома на Лонг-Айленде. У нас было четверо гостей. Нет, пятеро. Но ни один из них специалистом по бомбам не является. Назвать вам их фамилии и адреса? Возможно, но позже. Когда глаза Вульфа переместились к миссис Браунинг, ее супруг заговорил. Тот уикенд мы с женой провели вместе, в заливе Саунд. Мы были на борту яхты, которая принадлежит моему другу Джеймсу Фаркхару, банкиру. Кроме нас там было еще двое гостей. Весь уикенд, мистер Браунинг? Да, с пятничного вечера по воскресный. Я уткнулся взглядом в блокнот и старался не поднимать глаз. После бесчисленных тренировок я мог, конечно, не опасаться, что могу выдать себя по выражению лица, но меня мучили два вопроса. Во-первых, мне было непонятно, почему Вульф затеял весь этот базар насчет уикенда, когда ему нужно было проверить только алиби Браунинга. А во-вторых, успел ли Браунинг сообразить, куда ветер дует, или дал правдивый ответ на вопрос в лоб. Не знаю, как справился Вульф со своим лицом, ведь я сидел, уткнувшись в блокнот, но, судя по всему, он справился вполне успешно. Во всяком случае, он явно хотел задать Браунингу еще пару-другую вопросов, но сдержался. Только заметил, что сомневается, чтобы мистер Фаркхар или другие гости занимались бомбами, а потом спросил: «А как насчет вас, мистер Эбботт?» Вот только тогда я позволил себе оторваться от блокнота. «Мне вся ваша затея страшно не нравится», — ответил тот. «Я знал Питера Одала 20 лет, и 10 из них мы работали бок о бок. Я глубоко и искренне сочувствую его жене, теперь вдове, но все это просто нелепо. Я-то надеялся, что вы придумали что-то новенькое, напали на след, а вы затеяли всю ту же тягомотину. Каждый из нас провел на допросах уйму времени, отвечал на бесчисленные вопросы, подписывал бесконечные протоколы. И хотя мы все рады уважить просьбу миссис Одл, согласитесь, что нельзя снова заставить людей проходить эту нудную и бессмысленную процедуру. Почему она не может попросить, чтобы полицейские разрешили вам ознакомиться с нашими показаниями? Там вы найдете все подробности о том, как я провел тот уик-энд. Я находился дома, недалеко от Территауна. У нас были гости. Весь день я играл в гольф, а ночью в бридж. Но, повторяю, это абсолютно нелепо». Уголок рта Вульфа вздернулся вверх. «Значит, продолжать бесполезно», — заявил он. Не пожаловался, а просто констатировал факт. Затем уперся ладонями в край стола, отодвинул кресло и приподнял свою колоссальную тушу. «Придется постараться придумать что-нибудь новенькое. От имени миссис Одл еще раз благодарю вас за то, что вы пришли. Всего доброго». Он снова решительно протопал между стеной и красным кожаным креслом, вышел в прихожую и повернул налево. «Ну и дела, черт побери», невольно вырвалось у Теодора Фолка. Мне кажется, каждый из них что-то высказал, но даже если бы там прозвучало что-то важное, в моих записях об этом не будет ни слова. Я никого не слушал, а старался только побыстрее от них избавиться. Я даже не заметил, кто с кем уходил. Заперев за последним из них дверь и задвинув засов, я поспешил на кухню. Фриц, державшийся наготове, чтобы по первому зову подать напитки,